Алло? Да. А это Максим. А? Максим Галкин звонит. Чего? Максим Галкин звонит вам. Ах, Максим Галкин даже? Да, Валентина Петровна, это вы? Я. А я вам все время звоню разными голосами. Это я, известный пародист Максим Галкин с канала РТР. Муж Пугачевой. Да-да, кстати, я муж Пугачевой. А вот до меня дошли слухи, Валентина Петровна, что вы про Аллу Борисовну отзываетесь очень нелестно. Я что? И говорите, что она проститутка. Да говорят, она 7 мужей сменила. Ну и что? А я вот 8-й. И считаю, что... Алла Борисовна, она очень порядочная женщина. Да как у порядочной может быть 8 мужей? А мне кажется, что вы клевещете. Да, есть факты-то налицо. 8 штук. Ну, а то, что она сначала влюбилась, потом развелась, потом опять влюбилась, потом опять развелась, потом вот до меня клип был. И... Ну да, влюблялась. У кого хуй потолще, того и выбирала. А у кого потоньше, того бросала. Но по вашей логике, Валентина Петровна, у меня у 8-го мужа самый толстый хуй получается. Я даже задохнулась от страсти. От страсти? От страха. А, от страха. Мне кажется, Валентина Петровна, вы неправильно делаете, что, не зная подробностей и чужой личной жизни, вот делаете такие выводы и на всю страну, да, Аллу Борисовну позорите. Да, как на ладони, в печати, во всех газетах ее жизнь. А вот вы не читаете вот эти вот все грязные желтые газетенки? Как же их не читать, если печатают? Да там пиздят все. Я того и печатаю, чтоб читали. Там все говорят неправду, Валентина Петровна. Как же неправда, когда правда? Они не врут, что 8 штук. Если хотите спросить про личную жизнь Аллы Борисовны, позвоните мне, ее мужу официальному, Максиму Галкину, и спрашивайте. Да муж всегда будет выгораживать. На то он и муж, чтобы защищать. Вот, вы знаете, в прессу просочились вот эти вот ваши вот замечания, то, что Алла Борисовна, она там проститутка, там вот ебаться она любит со всеми подряд, ебется. Я не мог не отреагировать. Я выступил на Первом канале у Андрея Малахова и сделал официальное опровержение. Как же ты можешь опровергать, что у нее 8 штук, когда сам 8-й? Ну и что? Это все было по любви. А, так ебаться все любят, поэтому получается по любви. Потом поговаривали, что вот я, Максим Галкин, что я вот как-то гей и так далее. Вот это тоже все неправда. Чего ты? Ну что, Максим Галкин я, это гей. А гей? Да. Этого я не слышала. Так вот, я не гей. Я женатый человек. У меня прекрасная жена Алла Борисовна. И я бы попросил вас ее не оскорблять. Так это не оскорбление, а факт. Но вы же говорите, что она проститутка. Действительно 8 штук. Бросать и выбирать, что потолще. Ну а при чем здесь... Кого потолще? Но это же любовь. Нет, это проституция. Ну проституция это когда за деньги. Ты что, не знаешь, что перед тем, как сойтись, ей дарят лимузины? Это ей Киркоров подарил лимузин. Лимузины! Ей... Если долго будешь жить, муж один лимузин купил, лимузин, а второй не покупает. Она выходит замуж, а ей второй покупает. А денежки на сберкнижку, она продаст лимузинчик. Простите, вот что продал? 8 лимузинов, нихуй собачий. Знаешь, сколько там на книжке получается? Это что, не проституция? То есть вы считаете, что Алла Борисовна всю жизнь только из-за денег и выходила замуж? Да, за крупные подарки. А мне кажется... Подарки ей нравились, крупные. Мне кажется... Лимузинчики, которые потом скакали на сберкнижку. А мне кажется, вы преувеличиваете. Автопарк-то не откроешь. Сторож там нужен за денежки. Так приходится их продавать, а денежки на сберкнижку. Как хорошо. А у вас на сберкнижке есть денежки? Да там кот плачет. А у вас не было, то есть, 8 мужей, Валентина Петровна? Не было, нет. Ну как же так? Ну, не было 8. Кому нужна золотистая невеста? То есть вы так считаете, что если дарит лимузин, то надо выходить замуж, а если не дарит лимузин, то и замуж выходить не стоит за таких людей? Нет, я хочу сказать, что она не промахнулась. А вы считаете, да, что... Да, ее вот... зря не стояла на месте, а работала, блядь, за денежки. А вот вам не стыдно так говорить? Не стыдно вам? Нет. Стыдно тому, кто пиздой торгует, а кто не торгует, тому не стыдно. Ну вот у нас с Аллой Борисовной брак по любви. Да что ты, богатую полюбил. Ты бы нищий-то взял бы. А губа ее одела, то выбрал богатую. А вы считаете, что вот на Алле Борисовне я женился, потому что она богатая? А что ж ты нищую не взял? А я и сам богатый, между прочим. Хоть бы одну нищую спас своим богатством. А я на благотворительность вот тоже жертвую деньги от концертов, от своих. Да. Ну, давайте биографию Аллы Борисовны с вами разберем. Первый брак у Аллы Борисовны был с 69 по 73 год с литовским цирковым артистом Миколасом Арбакасом. Да, от него она дочку родила. Дочка Кристина Эдмундовна Арбакайте. Да. Второй брак у нее был с 77 по 81 год. С кинорежиссером Александром Степановичем. Так? Так. Третий брак с 85 года по 93 год. С концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Так? Так, был такой. Четвертый брак с 94 года по 2005 год. С певцом Филиппом Киркоровым. Этот болгарин длинный. Так? Так. И, наконец... Знаешь, какого красавца бросил, как Киркоров? А вы считаете, что Киркоров, он красивее меня? Да неплохой. Но я же моложе. А голос-то какой у него волшебный. А у меня голоса какие захочу. Я могу быть изображать Баскова. Там шарманка. Ага. Неужели вы не были ни на одном моем концерте, Валентина Петровна? Давайте я вам билеты подарю. Не была. А давайте с вами вот мириться. Я вам подарю билеты на концерт Максима Галкина, а вы придете на концерт и перед Аллой Борисовной извинитесь. И чего? Извинитесь перед Аллой Борисовной. А-а-а. На концерте перед всем честным народом. Да есть пословица. Кто извиняется, тот свиньей называется. Но вы же не правы. Все пословицы правы. А вот говорят, за одного раскаявшегося грешника дают двух нераскаявшихся праведников. Я вам предлагаю раскаяться, покаяться и извиниться перед Аллой Борисовной. Да, но я ни на какие концерты не хожу уже по возрасту. А давайте я вас приглашу на Первый канал. На концерте там посмотрят, что эта старуха приперлась перед гробом Господним. На концерт пришла. Вы же на всю страну. Все повскакают с места, будут смотреть, разглядывать. Вы на всю страну опозорили мою жену. Аллу Борисовну Пугачеву, Примадонну. Да хуй ее опозоришь? С такими лимузинами ты опозоришь ее. Ну вот я насчитал, что я пятый муж, а вы говорите восьмой. Ты сказал восьмой. Это вы сказали восьмой. Да? Что, после тебя еще трое? А говоришь, что ты с ней живешь? А я с ней живу. Как же? После тебя еще трое. Как-то трое. Это кто это такие трое? Ты пятый. Я же пятый. Ну, а у меня восемь. А кто еще-то? Откуда я знаю, раз восемь, значит восемь. А кто сказал-то, что восемь? В печати было написано. Это ну-ка давайте-ка мне еще троих называйте. Одного-то назвать не могу. А вот я всех помню наизусть, и родители Аллы Борисовны Пугачевой, Борис Михайлович и Зинаида Архиповна. Ну, брат, слава Богу. Брат был покойный у Аллы Борисовны, Евгений Борисович Пугачев. Он в 2011 году скончался. Племянники у нее есть Артем и Влад. Вот какие подробности. Ну так я же муж, я же все знаю про Аллу Борисовну. О, как влюбился. Ну а что, я же вам говорю, что я женился на Примадонне по любви. И несмотря на то, что разница в возрасте, она меня никогда не смущала. Любовь, она побеждает все. А вы мою жену называете проституткой. Мне неприятно. Да она теперь не твоя жена, после тебя еще трое. А где эти трое-то? Ты сам сказал восемь, а ты пятый. И это вы говорите, что восемь. Не я говорю, а печать говорит. Загибаем пальчики, Валентина Петровна. Один. Чего? Я говорю, пальчики загибаем. Один. Это Николас Арбакас. Второй. Это Александр Стефанович. Третий. Это концертный директор и продюсер Евгений Болдин. Четвертый – это известный, но гадкий певец Филипп Киркоров. И, наконец, пятый – лучший в мире юморист, пародист Максим Галкин. А где трое-то еще? Может быть, гражданские браки вы считаете? Описали, что восемь. Так, может быть, там гражданские браки считаются? Может быть, без России. А вот Илья Резник, что вы думаете про него? А? Илья Резник. А, Резник еще. Ну да, но он же как бы тоже имел отношение. Резник еще, вот шестой. А кто еще двое? Душу. У меня склероз давным-давно. А вы знаете, что в 95-м году Борис Николаевич Ельцин вручил государственную премию ей? За голос, не за мужиков, а за голос. Ну, а вы считаете, вам же вот Ельцин звонил? А? Ельцин-то звонил вам? Да нет, не звонил. Но это я звонил, Максим Галкин. А, под Ельцина? Под Ельцина, да. Угу. Но вы будете извиняться? Вряд ли я ее увижу. Я из дома никуда не выхожу. Ну, давайте мы с Аллой Борисовной к вам придем сегодня вечером. Да что ты? Да нет, я в таком виде никого не принимаю. А может быть, мы вам лимузин пришлем и к себе в замок позовем в гости. Мы вам покажем, как мы живем. Вы увидите, что Алла Борисовна, она не проститутка, что она любит меня, своего мужа законного. пусть любит. Хоть нет. Последнего долюбит. Но я бы хотел, чтобы вы тоже это увидели. А? Я бы хотел, чтобы вы это увидели. Да как же я в таком возрасте увижу? Ну а как? Мы за вами пришлем лимузин. Вас привезут к нам в замок. И еще на Москварику повезете, блядь. Ну почему же? Потому что я не дружище ваше, раз критикую. Раз критикую, значит не дружище ваше. Ну вы давайте с кем-нибудь тогда приезжать, если вы одна боитесь. Вот Русланчика возьмите. Да. Он же двухметровый боксер у вас. Да, боксер. Ну вот. Вы Русланчика возьмете, а я позову тоже какого-нибудь там Кличко, тоже боксера. Да что же это, бои будем устраивать? А бои не будем устраивать, извиняться будем перед Аллой Борисовной. Да, и от этого легче не будет. Вряд ли она остановится, а то возьмет нарочно на зло и девятого запустит. А мне кажется... что вы все равно не правы. Если вы не хотите разбираться на ринге, давайте разбираться в суде, Валентина Петровна. Да? Да. Это как? Я позвоню своему другу Андрею Малахову на Первый канал, позвоню Константину Львовичу Эрнсту на Первый канал, и будет снята передача у вас в квартире «Разоблачение Аносовой Валентины Петровны». Да, ну. Да. Народ сколыхнется, скажет, старуху достали 90-летнюю, хулиганы. Какие же это мы хулиганы, когда вы оскорбляете народную артистку России? Счет сводится старухой, которая правду говорит. 8 они есть, 8. 8 ее ебли, блядь. Пизду долбили, долбили, и старуха не права. А вот вы когда так говорите, мне как мужу очень неприятно это слышать. А, так чистенькую бы находил для женитьбы. Почище мог выбрал. Знаешь, сколько красивых с голосами. Да а хуя, где они все? А у вас вот племянница... Молодых, красивых с голосами. Знаешь, сколько? А ты что-то на старуху кинулся. А вот я люблю старух. Что, у них пизда лучше, что ли? Может, я на вас женюсь, Валентина Петровна? А? На вас, может быть, женюсь, а вдруг меня Алла Борисовна бросит? Ну, когда бросит, тогда поженимся. С вами, Валентина Петровна, можно? Да, да, свадьбу сыграем. Вот я делаю вам предложение, что если меня бросит Алла Борисовна, а я старух люблю... Я приду, и мы с вами поженимся. Хорошо. На Первом канале есть такая передача с Ларисой Гузеевой. Давай поженимся. Хорошо. Хоронить меня будешь. Знаешь, это сколько стоит похоронить? А у вас, говорят, деньги украли вот эти как раз. Украли. Пиздюлили. Так я разберусь вот с вашими родственничками, как муж. Вот разберись. А вы мне скажете... Ты им намахай, чтоб деньги отдали. А я передачу с ними сниму на НТВ. Я позвоню на НТВ продюсерам и снимут передачу, как негодяи воруют деньги у старух. Да-да-да, это не мешает показать. Давайте открывайте, там уже съемочная группа пришла. Да, а я голая стою. Ну, тогда мы после 12 покажем эту передачу. Чтобы дети не видели. Валентина Петровна. Не подхожу я к вашим передачам, остарела. Да? А вот вы знаете, у нас ведь с Аллой Борисовной недавно родились детки. А, это я слышала. Гарри и Елизавета. Гарри Поттер. Гарри и Елизавета. Да, Гарри Поттер и Елизавета вторая. А почему Поттер-то, ну, а не Галкин? Ну, Поттер. Откуда Поттер-то? Ну, Гарри Поттер. это имя, а фамилия-то ваша должна быть. Пугачева? Да. А, ну да. Что это детям своим чужие фамилии даете? А мы еще хотим детишек. Ну и правильно, у вас денег до хуя, вырастите. А вот дети-то сиротами будут, потому что ей 65, но от силы еще десяток проживет. А 10 лет это беспризорник будущий. А вы знаете, что сейчас уже лекарства изобрели для богатых, чтобы жить вечно? Да, это только хотят и никак не могут изобрести. Это для вас, для бедных только хотят, а для нас, богатых, уже изобрели. Да. Попьете и вовремя умрете, а им лишь бы продать ваше лекарство. Вам ну нет, продать. Валентин Петрон, вот мне 38 лет скоро, да? А выгляжу я на 20, потому что пью это лекарство. И буду жить лет 300 или 400. Да никогда ты на 20 не выглядел. А сколько же мне лет, по-вашему? Да лет 35 всегда дашь. Ну так а мне 38. Ну вот. А Алле Борисовне 65, а выглядит она на 30. Никогда она на 30 не выглядела. Ну как-то. Жопа как мешок, какие там 30? Ой, Валентин Петровна, ну как с вами совладать? А давайте мы вам эти таблетки дадим. Зачем они мне? Вы знаете, каждая такая таблетка, курс, стоит 4 миллиона долларов. Да где же я столько возьму? А давайте с вами меняться. Чем? Ну, а что у вас есть? А? А что есть у вас? У меня одежка есть. Платье, юбки, кофты, ночные рубашки, пальто. А вам же шубу дарили, я помню. Я не приняла там... моль ползала. А вот была бы у вас шуба, я бы на шубу поменял таблеточки. Ну, спасибо. Еще травишь, я не глотаю чужие таблетки. Будете жить 400 лет. Да что ты. Вот вам сейчас 87, проживете еще 313 лет. Да. Да. Если бы ты такой изобрел таблетки, тебя бы уже давно в книгу рекордов Гиннесса поместили. Так они не для всех, Валентин Петровна. А тебя там нету в этой книжке. Эти таблетки, они только для богатых. Да разумеется. Чтобы бедные умирали, а вот мы, богатые и знаменитые, жили. Угу. А кто на вас работать будет? Хлебушек кто будет производить? А бедные же рожают детей. И знать, чего будешь? Сам будешь пекарем и сельхозом, да? Ну и что, на мои концерты коров ходят... Коров доить будешь, блядь. Миллионы людей ходят на мои концерты. Миллионы. А вы не ходите, Валентина Петровна? Не хожу, уже остарела. А пора бы. А вам Басков остарела, нравится? Остарела. Вот Басков нравится вам? А? Басков, Коля. Очень даже хороший голос. А вот с Киркоровым они не дружат. Чего это не поделили? Баба, что ли, между ними? Не знаю. И вообще поговаривают, что Киркоров, он голубой. Вот я не верю, чтоб такой красавец. Вот у него ж тоже вот дочка родилась, Алла Виктория. Да. Пробирки родилась. Ну и у нас тоже в пробирке родилась. И что такого? И родила ему это, какая мать-то, как она называется? Суррогатная. Суррогатная мать ему родила. Да, и у нас также. Мы здоровьем Аллы Борисовны рисковать не намерены. Как голубой мог детей родить? Да очень просто. Через пробирку. То есть он как бы с мужчинами занимается сексом для удовольствия, а вот потом сдает сперму и рожает детей от женщин. Mm-hmm. Ну, бог с ними, пусть рожают, жалко что. А вот знаете, Валентина Петровна, мы вот еще хотим двоих детей рожить из пробирки. Да? Да. Хотим подать на вас в суд. А его в клетку где возьмете? Ну как-то, Алла Борисовна сдаст. Какая же у нее сейчас яйцеклетка, блядь? А там все нормально там, Валентина Петровна. Нет, блядь, после менструации никаких яйцеклеток. Ну как же? Пристанавливается менструация, и никакой яйцеклетки там не образуется. Не менструация, а овуляция. Менструация! Красная кровь, ребёна-мать. Менструация это раз в месяц бывает, а вот после 60 овуляция. Это что за овуляция? А я гинеколог. Ну? И что там течёт вместо крови? А больше ничего не течет. А вот у Аллы Борисовны все нормально. А говоришь, амуляция? Да. Ну что такое амуляция? Это вот так. Что так? Так. А? Так. Чего так-то? Так вот. Ничего нету и так. Так. Как может рожать баба, у которой менструация закончилась? А сейчас современные технологии все позволяют. Ах, хуй технологии твоя бога переборет. Хуй она его переломит. Как он сказал, так и будет на земле. То есть вы считаете, вот, что плохо то, что вот у нас с Аллой Борисовной дети так родились? Да кому ж нужны сироты, будучи сирот родила. Сама 100 лет не проживет, значит, детки будут без мамы. Алла Борисовна проживет не 100 лет, а 400. Ой, махнул. 400? Да тебя, знаешь, не то, что рекордов Гиннесса, но небеса подняли бы за такое лекарство. Так оно только для богатых, оно существует. Да. И мы с Аллой Борисовной его пьем. Угу. Ну, разводи, целые стадо разведете на старости лет. А вот Валентина Петровна... Старуха будет как пастух. Какая старуха, вы? Нет, твоя старуха. А у меня не старуха, у меня очень симпатичная молодая жена, Примадонна. Какая же она молодая, пизду, блядь, нашел молодую. Как можно в 70 лет быть молодой? Но она внутри молодая, душой, задорная такая женщина. Ей ничего не остается, как задираться. Ее Ельцин награждал, и Путин ее награждал, и кто только не награждал. Ну, голос-то у нее неплохой, за голос награждали, не за пизду, а за голос. А вы какие песни ее любите? Все мне песни ее нравятся, и голос нравится. А вот «Айсберг одинокий», давайте споем с вами, Валентина Петровна. Угу. «Айсберг». Одинокий. Не знаете эту песню? Нет, не знаю. Мы с Аллой Борисовной каждый вечер поем. Да? Да. И кто вас слушает? Ну как, вся страна. Угу. И все любят. Ну, голос-то ее любит, никто не отрицает. Голос у нее хороший, никто не отрицает. А пизда только подводит. Еще новых просит. Ну вот вы опять оскорбляете мою законную супругу. Да-да, хули это не оскорбление, это факт исторический. Ну почему что же? Что у нее 8 мужей, это факт, а не выдумка. Мне кажется, это неправильно с вашей стороны. Чего неправильно? Ну то, что вот так вот вы о людях отзываетесь, не зная лично, вы же не знакомы. Как незнакомы? Ее вся страна знает, в том числе и я. Ну, лично-то вы не знакомы? Да, лично-то никак я не могу быть лично. Ну, почему же? Вот я Максим Галкин. Я нашел ваш телефон. Звонил вам вот разными голосами. Вот сейчас решил сам позвонить вам, чтобы вы извинились перед моей женой. Вы не хотите извиняться. Да где же я ее увижу-то? Так мы завтра придем к вам. Где я ее могу увидеть-то? Так давайте, я с Аллой Борисовной завтра к вам придем. Открою вместо Борисовны, будут бойцы, блядь, бандиты. Я вам даю честное слово Максима Галкина, что мы придем вдвоем с Аллой Борисовной. Да, нет, я боюсь. Вдруг вы не Борисовна, Алла. А хуй знает кто, какая-нибудь бандюга прискачет. А вот там, говорят, у вас какие-то соседи нехорошие есть, я ведь тоже все про вас знаю. Ну, соседи бывают и плохие, и хорошие, всякие бывают соседи. А вот мы с ними дружим, с 218-й. И билеты, Друзья бандитов, значит, сами бандиты. Мы им билеты на концерт подарили. Да, ну пусть слушают. И вот они, между прочим, про Аллу Борисовну всякую хуйню не порят. На то они бандиты, все крючки знают, как себя вести. А вот вы вроде такая с виду честная, интеллигентная, добропорядочная бабушка и такие гадости говорите про Аллу Борисовну. Это не гадости, а факт. От факта хуй попрешь. Мы будем подавать на вас в суд. После 80 никого еще не судили. Так вот запрещено, вы первые будете. Запрещено законом. Вы первые будете. Вас осудят. Это будет из-за меня. Никто не будет лишать себя должности и нарушать юридический закон. То есть вы считаете, вот после 80 можете и хуями всех крыть, и людей да, убивать. Да, и ничего не будет. И ничего вам не будет. Списывают на старость, мол, склероз. Вы знаете, у меня есть юристы в Москве тоже, вот они все посмотрят, изучат этот вопрос. Но мне сказали, что перспективы у меня 100% выиграть иск. Да, за денежки, а за взятки, блядь, я тебя прижму. Ты кругом взятошник, взятки даешь. У меня адвокат... И где ты такие деньги берешь? У меня адвокат Генрих Падва. Ты его купил за деньги, где столько денег берешь? Так я же артист народный, любимый. Артистам очень мало платят, они плачут, что мало платят. Один ты только богатый. Да, а у меня замок есть. Все знают. А скоро вот будет? Где-то взял деньги, чтобы его построить, да. Это да. Как где у Гарри взял Поттера? Столько денег? Людей ограбил? Я никого не грабил. Где ты взял столько денег? Люди ходят на концерты, любят меня, любят Аллу на Борисовну. На концертах еще никто так не разбогател, как ты. А сколько стоит билет на мой концерт, знаете? Не знаю. Обычная цена для всех одинаковая. Там всякие есть нюансы, блядь. Нихуя. А не то, что твою личность там будут выделять. 15 000 рублей стоит билет на мой концерт. Личности не выделяют. Опираются на закон, сколько стоит. А в VIP-зоне на мой концерт. Стоит билет 1,5 миллиона. Это один же цента нет. А вот вы не ходите на концерт и не знаете, и говорите. Чего я не знаю, нет такой цены на билеты. А вот вы залезьте в интернет и посмотрите, сколько стоит билет на концерт Максима Галкина. 15 тысяч минимум. Ой, 15 тысяч? Да. А я вам бесплатно предлагаю. Да я уже на концерты по возрасту не хожу. Приду в зал, люди испугаются, скажут, рухня появилась. Все, блядь, с мест повыскакивают смотреть. Ко мне на концерты ходят и стар, и млад. И всем нравится. Как они добираются-то? Каким транспортом-то? На лимузинах приезжают. Ногу, небось, на автобус не закинешь. На лимузинах приезжают все ко мне на концерты. А за руль садятся даже? Нет, у каждого личный водитель. Чем оплачивает старая манда? Чем она может лимузинчик оплатить? Я уж не знаю. Ну так что, будем судиться, Валентина Петровна? Я обойдусь без суда. Может, извинитесь? Давайте вот вы сейчас... Не судимым будешь. Вот, я вот и хотел вам сказать. Вот вы судите то, не что... Не суди и несудимым будешь. Нет, так это же вы как раз судите мою супругу Аллу Борисовну. Что она проститутка. Никогда она твоей супругой не была. А кто вы такая, что так говорите? Ты хуй из 218-й. Никогда никаким Галкиным ты не был, блядь. Да это я, Максим Галкин. Это ты хуй из 218-й. Я твой голос узнала. Ну как же так? Это я же вот и у Андрея Малахова выступаю. И на НТВ, и на РТР, и везде. Да. А твой голосок-то я, блядь, знаю. Ты чуть не каждый день мне звонишь, ёб твою мать. Так я вам раньше звонил вот разными голосами, а сейчас вот у меня накопилось злоба к вам. Я решил вам сам позвонить. Угу. Извиняйтесь перед моей женой. Да она и не нуждается в этом. Плевать она хотела на мое мнение. Вот у нее день рождения был, я хотел ей подарок сделать, что вот Аносова Валентина Петровна извиняется перед Пугачевой. И не успел. Да она и меня и видеть не захочет. Она про вас спрашивает каждый день. Да. Я домой с работы прихожу, она первым делом всегда. Че там Аносова извинилась передо мной? Проститутка не называет меня больше? А ты бы сказала, а ты бы не занималась бы, она бы не называла. Валентина Петровна, что было, то было. А ты проституцией скажи, ты скажи ей, а ты проституцией не занималась бы, она бы не сказала, а то очень старушь правду любит. Это неправда. Правда, за лимузина пизду продавала. Неправда. Правда. Нет. Посчитай ее лимузины. Она миллионерша, мульти, блядь. И что? Еще заработала пиздой. Она народная артистка.